Короче, подруги планировали отработать на все 100 и затем устроить старый, добрый шопинг. Штурм начался строго по плану и контрольному звонку заказчика. Был установлен высокотехнологичный, самозакрепляющийся что в бетон, что в тротуар таран, и тот мерно начал выбивать дверь. Матерый глаз Ванды заметил, что таран, как и ее катаны, клево блестел и имел похожие закорючки вдоль всей рабочей поверхности. А также она была очень впечатлена тем, как долго ломались с виду не шибко и прочные, но красивые двери особняка. «Они там что, из титана?» – спросила Доминошка, на что Ванда лишь плечами пожала. «Может и из титана, но таран все же победил в схватке». Их недружный, но матерый отряд рванул внутрь, готовый и укомплектованный порешить там армию. Армию они не заметили, а вот странная, тибетская монахиня была. Она даже продемонстрировала чудеса своего шаолиня, в виде яркого, сияющего круга перед ней, который был благополучно сметен совместным огнем из всех стволов. И все, больше никого не было, ну не считая чьего-то истошного крика откуда-то сверху, но он быстро затих. Ну и вон тех двух черных птиц на перилах с красными и очень недобрыми глазами, но это же птицы. Правда, они чет не шугаются и не улетают. Пока в них не прицелишься, не улетают. Как чувствовали? «Что-то мне это все не нравится», — высказал кто-то из наемниц. «Учитывая, сколько нам заплатят, тебе не все ли равно?» — ответила одна из ее товарок. Группы, переговариваясь по рациям, пошли по схемам плана здания, они, о чудо, оказались рабочими, а также начали заносить и расставлять взрывчатку. Короче, шел рабочий процесс вперемешку с любованием местными произведениями искусства и старинным интерьером, а затем группы начали тихо пропадать. Прямо как тот крик в начале. Вот один отряд не вышел на связь на третьем этаже, вот второй на четвертом, а вот и до пятого кто-то так и не дошел. Сама Ванда с Домино была на втором с еще тройкой старых, недобрых знакомых. А вот и пошедший проверить, что там все же случилось. Сдвоенный отряд из десятка головорезов начал дико вопить в рации и, судя по звукам, палить во все, что движется и не движется. Но и они быстро смолкли и тоже перестали выходить на связь. «Ты же тоже это слышала?» «Да», — поинтересовалась Домино, смотря своими теперь разноцветными глазами куда-то в никуда. «Что именно, подруга? Что на них прут, монстры?» Последнее слово она выделила в особенной интонации, как будто пробуя на вкус. А с чего это она начала волосы прилизывать? «Может, обкурились? На меня тоже нередко прут то монстры, то розовые пони, и я по ним тоже иногда стреляю, даже иногда попадаю», — спокойно заключила Ванда и вновь затянулась. Пони она пока не видела. Но она и затянулась еще не сильно, жалко, запасы подходили к концу. Но вот на стене Ванда заметила странную четырехногую, бледную хрень с ногами-лезвиями. И потому, как на это чудо уставились остальные, заметила ее не только она. Хрень была оперативно изрешечена, что в лишний раз показала, что это таки не глюк, а это таки хрень. И эта хрень оказалась не одна. Кажется, они обиделись, резюмировала Ванда, отстреливая уже шестую по счету. Домино ей не ответила. Она была занята, она безумно хихикала и что-то бормотала себе под нос про лысины, ее стандартное состояние в последние месяцы. Вопли остальных Ванда игнорировала, что ей эти будущие трупы. Кто же убегает от роя зергов, если тот на тебя прет? Да и они те еще дуры, кто же кидает гранаты ей под ноги? Ну ладно, с гранатами идея была неплохая, но без ног Ванда оставаться не хотела, без ног неудобно. Ей ли не знать, но в остальном тут надо либо всех скосить, либо просто умирать, но на последнее Ванда не была способна чисто физически, так что она благополучно отстреливала хрени, а когда поперли их более интересные варианты, начала и резать их катанами, ну и пару гранат кинула. Но вот из-за поворота показались новые хрени, они выглядели как громадные скалопендры с очень острыми, даже на вид, ножками и жвалами, а еще они умели скручиваться в колесо и кататься так, причем по стенам и потолку. А как они шикарно собой выстреливали, дабы оттяпать Ванде что-нибудь лишнее. Сказка. Они прекрасно шинковались дольками. А вот появились мелкие и больно кусающие. С ними было сложнее. Эти юркие хрени неплохо уклонялись от лезвия и даже оттяпали ей пару пальцев. Но от них была и польза. От пары их укусов ее хорошо торкало. И дело начинало идти веселее. Домино понеслась по направлению их появления, удачно уклоняясь и перепрыгивая живые препятствия. Из-за этого маневра подруги, Ванде пришлось идти следом, работая комбайном по разделке хреней. Интересно, что она там забыла, и почему она так громко зовет своего лысика? Ванда бы спросила сама, но не успела, Уж больно быстро доминошка побежала в ту сторону. Дорога была ухабистой, в основном из-за трупиков этих хреней и трупов наемниц, разной степени поглоданности. Возможно, именно из-за этого она так быстро потеряла подругу из вида. Она ее даже позвала, но вот ответа, если он вообще был, расслышать не вышло. Вероятно, виноваты выстрелы и взрывы, что были слышны повсеместно. Наемницы вели неравный бой с зергами. Ванда честно болела за зергов, что не мешало ей их резать, отстреливать и взрывать. Но тут Ванда наткнулась на очередной странный экземпляр хрени. Это было что-то среднее между улиткой и слизняком синего цвета. Правда, размером с небольшого. Хрень извергла из своей тушки какой-то отросток, что прилип к трупу одной из наемниц и потащил он и к себе, а затем тело благополучно исчезло внутри хрени. Так, уже размером с большого бычка. Хрень поглощала в себе трупы людей и трупики хреней и размеренно куда-то ползла. Ну, Ванда и пошла за ней, ведь если она куда-то ползет, то там что-то важное. Параллельно Ванда подкармливала хрень новыми трупиками других хреней. Решено, я назову тебя Гири. Хрень что-то булькнула в ответ. Вероятно, оно согласилось на новое имя. По пути, проложенному по трупам, Ванда отметила и товарищей Гири, которые ползли в одном с ними направлении. И вот в финале этого эпического пути их ждал он, лысый мужик в черном балахоне со светящимся, древесным посохом в одной руке и ей сидящей на его второй, изогнутой в локте руке. Они были окружены трупами и смертью, а также хренями. И вот когда глаза Ванды встретились с ней взглядом, то что-то внутри Ванды Уилсон, по прозвищу Дедпул, шевельнулось. И это точно было нечто прекрасное, а не то, что обычно Ванда вываливает изнутра противников, тем или иным способом. «Кажется, я влюбилась», — констатировала она с придыханием. Путь до нее Ванда провела как в тумане. Там точно присутствовали хрени, какие-то черные тентакли, что, возможно, хотели лишить ее как первой, так и второй давно потерянной девственности, а еще какие-то листики, что светились красным. Она и не заметила, как оказалось прямо перед ней, воплощением того самого, великого Кавая. Волосы чернее самой ночи, гладкая, бледная кожа, достойная самого Дракулы, прекрасная, обворожительная и жуткая улыбка, достойная худших ночных кошмаров, а самое главное, глаза, в которых была сама бездна. И все это чудо было одето в прекрасное, кружевное, черное платьице. Прямо куколка. И эта куколка тоже смотрела на нее с явным интересом. Одно плохо, ей от силы лет 12, а значит, их счастливого, совместного будущего придется ждать еще лет 6-9. Ибо Ванда кто угодно, но не растлитель малолетних леди. Ванда хотела бы дотронуться до нее и может потрепать за щечки, но ей помешало отсутствие конечностей. А когда ей успели отрезать руки и ноги, а также подвесить в воздухе на нитях, как-то она упустила этот момент. «Это точно твоя подруга?» — раздался спокойный, холодный, мужской голос неожиданно рядом. «Да, лысик, это Ванда, моя лучшая подружка. Ты ее прости, она немного того, ну, долбанутая». Это уже был голос доминошки, которая обнаружилась тут же. Она была позади мужчины и буквально висела на его шее. Хрени ее не трогали. «Рада знакомству, я Ванда. Можно просто Пул, Дедпул. Можно Леди Дедпул или Леди Пул». Поздоровалась Ванда и внимательно осмотрела лысика, о котором так много слышала. «Я бы тебе пожала руку, но боюсь, моя далеко лежит, а новая еще не отросла». Одна рука скатанной обнаружилась в метре от нее, а вторая в трех, еще метром далее были и ее ноги. Ванда перевела взгляд на нее. «А как тебя зовут, красавица?» Та ей ответили голосом, достойным феи из сновидений. «Я смерть, рада знакомству». Она перевела взгляд на лысика и: «Братик, а она забавная и странная», — молвила чудо и хихикнула. «Да, Ванда влюбилась. Это точно любовь с первого взгляда. Так леди Дедпул познакомилась со смертью. Безликий, кто такая смерть? Ао, это очень интересный вопрос, который я прояснял по ходу зачистки и преобразования биомассы в свое новоиспеченное войско и последовательно отвечая на ее вопросы. Как оказалось, если сама смерть задает тебе вопрос, то она ожидает услышать на него ответ. Она очень любопытна. Это у нее, кажется, от нашей матери. Правда, ей все равно, когда ты на него ответишь. Можешь ответить хоть в конце времен. Она просто не будет отвечать на твои вопросы, ожидая в начале ответа на свои, что не будет ей мешать щебетать и внимательно за тобой наблюдать, как и за всем происходящим вокруг, а заодно и возмущаться, что ты ей глаза прикрыл, и веско на это залепить пяточкой или ладошкой. Милота, она является одновременно одним из самых могущественных существ местного мироздания, а также самым безобидным из них, возможно даже самым безобидным в принципе. Смерть беспристрастна. Ты позарился на души, бери, ешь их, ешь. Стал за счет чужих душ богом или демоном, на здоровье. Устроил свой мини-круг перерождения, ну и ладно. Я хочу посмотреть на твое деревце, братик. Посмотришь, сестренка. Ладно, но посмотреть интересно, любопытное. Вырвал из ее вотчины душу, сделав ее подобной своей и тем самым даровал бессмертие. Пожалуйста, но это не тривиальное событие, которое ей интересно, и на которое она пришла посмотреть тогда лично и при полном параде, ибо там также присутствовала сущность порядка Творца. Но в целом она бы и не подумала мешать. Она не претендует на души, ее задача проста и понятна. Поддержание круговорота душ в целом и жизни в частности. Естественный круговорот и вмешательство в него самими участниками – это тоже естественный процесс самой жизни, заявила мелкая с важной миной на лице, Милота. Она не шутила, когда говорила, что любит жизнь, причем во всех ее проявлениях, но это понятие стоит расширить до абсолюта. На тот же геноцид она будет смотреть с большим интересом, как и на конец всего сущего, который я чуть не устроил, ведь идея выкидывать один из столпов мира в виде камня бесконечности, за пределы самого мира это, мягко говоря, неразумно. Как-то недооценил я значимость камушка, не то чтобы его нельзя было уничтожить, но делать это надо внутри мира. Еще бы сказала как, но она на это лишь многозначительно улыбнулась и сказала, что это моя задача и мои проблемы, и нос при этом задрала. И к слову, идея делать сквозную дыру сквозь ворох измерений с разными законами бытия, тоже слабо отдает адекватностью. Это я тоже лишку дал. И я, тоже к слову, этот самый конец не устроил бы, даже если бы сильно захотел. Меня немного сдала со всеми потрохами еще одна парочка сестер. Кара за такое предусмотрена одним нашим примечательным родственником, живым трибуналом, и девиз его прост. Есть проблема, что опасно сущему, значит нет проблемы, как и части обозримого пространства вокруг нее. Кто-то особо умный взорвался, ну, он его и осудит. Он, палач, адвокат и судья самого высшего уровня, до которого лучше не доводить. Это никому из причастных не понравится. Меня в красках просветили о паре прецедентов его суда, и в одном из них перестала существовать одна красивая галактика. Был там один взорвавшийся бог. Ну вот теперь нет ни его, ни его галактики, которую он собирался утащить на отдельный план бытия, перед этим его создав. И сделал бы он это, очень и очень криво. Его было проще прибить, чтобы не мучился и других не мучил. Мда, какой тут у нас веселый мир. Зачистка храма была простой задачей, может противник и обладает очень опасным оружием, но пулей для начала надо попасть, а при этом меня хотя бы надо увидеть и успеть навестись. И даже если я не скрываюсь, это не то, чтобы легкая задача. Да и противники люди, которых убить не то чтобы сложно. Я быстро разобрался с первыми партиями вооруженных наемниц и редких наемников, а после процесс был уже налажен моим войском, в которое я их обратил. Заодно я создал еще пару тестовых видов из подручных материалов, а также оптимизировал доставку и сбор биомассы при помощи нового члена семейства Роя, сборщика. Медленный товарищ и абсолютно пассивный, зато надежный и может проводить постепенно преобразование биомассы в нужную консистенцию и сам, чем-то слизня напоминает. Правда, он поглощает трупы, так сказать, внешней оболочкой. Кожей это назвать, пожалуй, нельзя. Из тестовых же неплохо себя зарекомендовали многоногие подобия скалопендр, способных перемещаться по различным поверхностям, причем двумя способами, лапками и механизмом на основе сил моей рыжей. Они могут буквально катиться по потолку и другим поверхностям. Малютку смерть они позабавили. А еще они, извиваясь, могут прыгать вперед, на значительные расстояния. Интересно получилось. Параллельно я прикидывал свои будущие действия, а то может наемники и грозная сила, но думаю это еще не все и в этом я не ошибся, но об этом чуть позже. Среди наемников присутствовали и обладатели сверхсил, одна пиромантка, но ее завалили числом, один телекинетик с лезвиями, но толпа мелких юрких тварей оказалась поопаснее, одна трудноубиваемая хрень, а также одна моя знакомая, которой весь окружающий ее рой был безразличен, и рой ее не мог ранить даже сильно стараясь, а он поначалу реально старался, но ее везение надежно ее берегло до самого момента ее повисания у меня на шее. Лысик, нашла, попался. Весело смеялась Домино и обнимала меня за шею, буквально повиснув. Все жгутики она преодолела очень элегантно, извернувшись прямо в воздухе. Ну, по крайней мере, она не пытается на меня наставить ствол. В этот раз патроны в нем поопаснее будут. Хм, у нее тоже одежда обработанная. Кто-то не поленился выдать бойцам не только патроны, способные развеять магические щиты, но и броню, которая может выдержать пару-тройку заклинаний. Полезное свойство против магов, и абсолютно бесполезное против Роя. Так ты уже папа, заметила Домино наше семейное сходство. Я его сестренка, тут же поправила ее мелкая, за что и поплатилась, ее потискали за щеки. Вы напали на один из очень важных объектов, просветил я наемницу. Ну извини, лысик, ты мне список своих адресов не оставлял, а мог бы и оставить, или позвонить. Давай ты мне глазик второй сделаешь фиолетовым, а я всех перестреляю. А, ее не смущал ни рой вокруг, ни его мною пополнение, ни трупы ее соратниц. Висит, лыбится и тоже ждет ответа. Кто вас нанял? Я и сам всех поубиваю, а вот информация лишней не будет. Она пожала плечами. Понятия не имею, какая-то белобрысая красотка, что любит зеленый цвет, она не представилась, но наняла всех местных, кто был доступен, в том числе и меня с подружкой. О, а вот и она. Из-за угла коридора с одним из сборщиков вышла та самая неубиваемая хрень. Ее уже и жалили, и пытались отравить, и пускали ей кровь, которая из нее вытекла в 10 раз больше, чем вообще крови может быть в организме человека. Смогли оттяпать часть руки, но та быстро восстановилась. Пару раз ей протыкали и голову, и сердце, причем одновременно. Она при этом тупила, но продолжала свой путь с упорством танка, в чем ей помогали ее зачарованные катаны и огнестрельное оружие, как ее пистолеты, так и других наемниц, пару из которых она даже прирезала по дороге, ну и гранаты. Бедный храм. Интересно, как его древняя будет восстанавливать. И сейчас эта хрень с исцеляющим фактором явно не хуже Лагана, но с нормальным скелетом, кости в котором Рой ей тоже успел поломать, а также той самой парой зачарованных катан застыла и очень внимательно вглядывалась в малышку. На оклик Домино она не отреагировала, а вновь пошла как танк к своей цели. Ну, может, она и неубиваемая, но расчленяемая. Так что ее путь был прерван, хоть она и сопротивлялась. Почему она неотрывно смотрит на ребенка? Все мои инстинкты отказывались воспринимать смерть иначе, как ребенка. Это точно твоя подруга? Кажется, мой вопрос наконец заставил ее отвлечься от созерцания смерти, которая в ответ ее тоже внимательно рассматривала. Ну, она долбанутая. Хорошее определение. Дедпул, она же Ванда, еще одна наемница, и как и рассказывали байки Домино, ее и правда не пристрелить, выживет. И ей немного плевать, что на боль, что на расчленение. Думаю, под маской, и это хорошо было слышно из ее тона. Она прямо сейчас улыбается и ее вполне все устраивает. Ну, пара боевых единиц, которые сложно убить, мне сейчас пригодятся. Тем более с их навыками в других областях. Так что Домино получила свой фиолетовый цвет для второго глаза, чему она была очень рада, а Ванда М. пожала ручку смерти и потрепала за щеки. Верностью к нанимателю они как-то не обладали, одним словом, наемники. Оставшаяся зачистка заняла еще с десяток минут. Наемников оказалось на удивление много, и они не торопились помирать, используя для этого все доступные им средства. Оружие, гранаты, баррикады и даже взрывчатку. Но итог был закономерен, и уже мои наемницы пошли снимать со стен заряды взрывчатки, а я отправился к порталу в Камартадж. Тут останутся подружки-наемницы и часть Роя, что еще не закончила сбор биомассы, да и мало ли, вдруг это еще не все нападающие. Со всем остальным можно разобраться и позже. Я шагнул в портал, и увиденное мне не очень понравилось, но это было в рамках ожидаемого. Нападать так со всех фронтов, в том числе и со спины, если есть на то возможность, а она, по всей видимости, была. Ожидаемый расклад. Жаль, что ожидал я этого в худшем сценарии событий. Части меня в виде все тех же птиц быстро разведали ситуацию. Помимо того, что тут присутствовали всякие существа, явно откопанные из других измерений, тут еще были аватар бога и Магесса, по всей видимости, тот самый маг разума, и она не только могла брать под контроль других. Мое основное тело село на пол зала и поудобнее устроило малютку у себя на ногах. В это время мое второе тело сливалось с посохом в причудливую картину. Ветвь заменила собой плечи и руки, я воссоздал плоть вокруг, и листья заняли свое место уже на поверхности пародии на верхние конечности. Не основным же телом мне туда соваться, я его не для того восстанавливал. Мое текущее состояние дает немало преимуществ, в том числе и послабление в плане использования нормальной магии не основным телом. Вот только и откат будет немалый. Я единый сильнее, но ненадолго. А после мне будет хреново. И чем дольше я такой, тем хуже будет нам обоим после разделения. Рой разделялся на отряды во главе с еще парой меня и отправлялся в порталы двух других храмов. Стоит обозначить принадлежность моих созданий, а то маги, думаю, не оценят появление в тылу и моих тварюшек, а не только монстров, что сейчас бушуют на площадке перед библиотекой. Братик, а что там шумит? Мы туда не пойдем, здесь посидим. Могу иллюзии показать, что там происходит. Спасибо, братик. Ну, у меня был план и на такой случай, и он был прост. Продержится до возвращения древней Афины, ибо итог их сражения с Геркулесой предсказуем. Один бог-берсеркер против другого бога и чародейки уровня могущества не меньшего, чем обе богини. Легко предсказать итог. Вопрос лишь во времени. Рой, конечно, притащит мне сейчас тела нападающих из других храмов, а также, наверное, и подкрепление магов, что освободится от сражения там. Вот только хватит ли этого? Аватар бога, это все же аватар бога, а других древних магов в ордене нет. Да и Магесса, судя по ощущениям, не сильно-то уступает своей марионетке. Глава 17. Амора. Амора никогда не была воином, хоть она и мечтала встать подле дочерей Одина, но на стезе сражений тот же брат превосходил ее на голову, но ему это вообще не было интересно. Его больше прельщали прелести женщин, их богатство и их подарки. Амора выбрала другую стезю, ведь и махать оружием не единственный способ получить силу, могущество и признание. Есть и другой путь, во многом сложнее, путь мистических искусств. Ей даже повезло попасть в ученицы к великой Корнилле, которая благополучно выпнула ее за дверь из-за вечных проблем с дисциплиной. Будто она виновата, что знания выдавались такими крохами, или тому, что другие ученицы были столь тупыми и завидовали ее красоте, и не терпеть же их. Мстить было как-то приятней, но виноватой, по неведомой Аморе причине, всегда выставляли именно ее. Тут они с братом были похожи, как и он, она тоже была очень красива, и гордилась этим. К тому же, как он был талантлив с мечом, она оказалась талантлива в мистических искусствах, и она свой талант в землю зарывать не собиралась. Ведь Амора была еще и упертой, выпнула Корнилла, ну и пусть потом себе локти кусает. Она же нашла другой путь получения знаний, ведь они и есть путь к могуществу. И этим путем оказалась ее красота, ну и пара заклинаний для очарования. Кудесников в девяти мирах было не то чтобы мало, и знаний у них была масса. Крупица тут, крупица там, по протоптанным другими тропкам. Ну и обучение глупого братца, все же родная кровь. И вот уже через несколько сотен лет, она звалась Аморой Чаровницей. И не только за то, что она очаровала столь многих. Шила в мешке, как говорится, не утаишь. Но и палку она не перегибала, как ее брат, не перегибала до последних событий. В нынешнее время ей уже и не надо было ложиться в постель к другим, если она того не желала сама. Многие и так были готовы расстаться со знаниями за всего лишь поцелуя ее внимание, что женщины, что редкие мужчины. Так что звали ее чаровницей не только потому, что она всех очаровывала, но и за то, что могла зачаровывать вещи, и это было далеко не все, что она умела на поприще мистических искусств. Это было лишь то, что лучше всего давалось. Время шло, и она по праву могла гордиться тем, что у нее выходило зачаровать многие вещи не хуже мастеров с Нидавеллира. Разумеется, о превосходстве речи не шло. Она банально не могла создать нечто столь хорошего качества, у нее ведь не было горнила в виде нейтронной звезды и столь редких материалов. Тот же Уру на дороге не валяется. Его еще надо умудриться добыть из сердца гаснущей звезды, а это непростая задача. А на Нидавеллире так-то уже тысячелетиями его и добывают, используя эту самую звезду. Да и накладывать дополнительные чары на уже существующие можно, ведь и гномы завалены заказами на ближайшие столетия. Плюсы мастеров чар не то, чтобы много. А если нужно уже сейчас, будто кто-то откажется от дополнительных чар или клинка не из великого Уру, а из чего попроще, того же Адаманта, что будет радовать еще и цветом золота. Но да, он уступит и в прочности, и в проводимости энергии, и в возможных вариантах зачарования. Но что с того? К тому же, окружающим нужно было не только оружие. Зачарование – это ведь не только опасные железки. Это украшения, одежда и полезные мелочи, ни один мужчина и ни одна женщина не откажутся от красивой брошки, что удаляет грязь с одежды, разглаживает складки на ткани, дарит комфорт и удаляет плохие запахи. Мелочи тоже важны, и за них платят порою не меньше, чем за добрый клинок. Но жить в достатке, гордиться только уже достигнутым и не стремиться к большему, нет. А море этого было банально мало. Та же мечта, стоять у вершины Асгарда, никуда не делась. Как ее брат тяготел к богатствам и власти, за что в итоге и поплатился, так и она тяготела к личному могуществу, знаниям и признанию, за что поплатилась уже она сама. Видимо, не так и далеко она ушла от своего братца, как думала. Еще Амора любила сильных, а где самые сильные? Подле трона. К сожалению, Аморы, именно личной силы у нее было не то чтобы много, до той же четверки прославленных воинов подле наследниц она явно не дотягивала. Лишняя причина в ее, с виду удачной, авантюре. Хотела стать более могущественной и встать вровень с Корнилой, доказать всем свою силу и приблизиться к трону, получить свою первую эпичную историю, которой она будет хвастаться с кубком в руках, очаровывать всех не только красотой или навыками, о которых могли бы говорить и побольше, но и умом, и смекалкой, и отвагой. Но, в итоге она стала лишь рабыней Суртуры. И ведь все прошло точно по плану. Она хорошо все рассчитала и долго готовилась. Камень Норн, артефакт, что сотворила ее бывшая вредная учительница, был в ее руках. Но чертов радужный мост, Биврёст, не открылся. Он стоял тысячелетиями. Откуда ей было знать, что случится чертов переворот и дочери Одина умудрятся его уничтожить? Злая шутка судьбы. А ведь она планировала встать подле них. С камнем это было бы осуществимо. А итог? А итогом стала ее проваленная миссия, где она в полной мере оценила участь раба. Она не воин. Она и не боевой маг. Не то, чтобы она не владела подобными чарами, но у нее в этом катастрофически мало опыта. Зато она хорошо умеет использовать других. Вот только в Мидгарде не так много тех, кто смог бы хоть что-то сделать древней. Да, она человек, но ее имя уже несколько сотен лет ставит рядом с Корнилой. А до Корнилы Аморе далеко, уж самой себе она в этом признаться может. К тому же дело осложнялось тем, что она была в Мидгарде, мире откровенно отсталом. О половине материалов тут и не слышали, местная периодическая таблица элементов скупа, многие сплавы только начали создавать. Да и откуда им тут взять редкие элементы, что и на просторах космоса встречаются нечасто. Да что там, они тут верили, что они одни во вселенной. Неслыханная глупость. Вот только и жить хочется. И она стала выкручиваться, добывая сведения и знания, что она умела делать хорошо, а также искать союзников. И что удивительно, нашла. Они называли себя рукой. Не самые приятные личности, так еще и явно работающие с кем-то из других измерений, а то и их осколков, что еще хуже. Там можно найти твари и пострашнее Суртуры. Благо, при всем своем могуществе за пределами их осколков они ничего из себя не представляют. Асгард давно доказал тупиковость этого пути. Где все эти боги и властители, а где асы? Вот-вот. И нужно этим союзникам было как раз оружие. С местным ширпотребом было сложно создать что-то стоящее, точнее было сложно что-либо нормально зачаровать. Каков толк от меча, если он и столетия в битвах не прослужит? При жизни аса, столетие это такая мелочь, даже привыкнуть к мечу не успеешь, а он уже негодным к чему-либо станет. Нормальное оружие должно служить тысячелетиями, самовосстанавливаться или не ломаться, самозатачиваться или не тупиться, а еще в идеале, обладать полезными свойствами, а если делается под владельца, так еще и быть адаптированным к его энергии. Это тонкая и продуманная работа. Те же шедевры Недавиллира и не такое могут. То же копье Всеотца, Гунгнир, что своим лучом может стирать армии, или молот Тир, Мьёльнир, что в полете практически неостановим и недвижим волей недостойных. Но руке хватило и банальных режущих свойств с повышенной прочностью. Взамен она получила материалы и нужные ей наводки. Сами они против древней бы не пошли, как-никак среди них были и выходцы из ее ордена, и о силе древней они знали не понаслышке. Но и такому Амора была рада. Шаг за шагом она готовилась. Как победить тех, кто обучен мистическим искусствам, так еще и как воины, и вооружены они, нормальными артефактами, может и не асгардскими, но все же. Амора быстро нашла ответ. Оружие всегда было идеальным уравнителем смертных и бессмертных. Добыть местные деньги было легко, а на них можно было уже и развернуться. Местные технологи, может и убоги. Еще бы, они тут до сих пор используют для своих устройств только электричество, горючее, А где-то и вообще пар, варвары. Их технологии может и примитивны, но жить захочешь, и не так раскорячишься. Скажи кто о море, что она будет сидеть и зачаровывать огнестрельное оружие, она бы подняла ту дуру насмех. Огнестрел. Даже не самое примитивное энергетическое оружие или нормальные артефакты, а огнестрел. Летящие кусочки металла. Это же как минимум расточительно. Что толку от этого металла? Их пули же даже кожу у многих не пробьют. И это если еще не вспоминать о энергетических щитах, которые, собственно, и надо было пробить. Но времени совершать уместных технологическую революцию у Аморы не было. Ошейник с каждым днем все сильнее напоминал о себе. А это не добавляло ей ни здоровья, ни нервов, так еще и спать было почти невозможно. Дошло до того, что ей пришлось насильно себя усыплять заклинаниями, иначе боль просто-напросто не давала уснуть. Но иметь оружие мало, его еще нужно и применить. Но и тут не было проблемы, если чем Мидгард и был хорош, так это количеством местного населения и найти среди местных тех, кто будет рисковать своей жизнью за местные деньги было несложно. Оставалась лишь последняя проблема. Точнее даже не одна, а несколько, но в ее целях уничтожение храмов было в приоритете. И эти храмы оберегала та самая древняя. Амора здраво рассудила, что для той столь слабо зачарованных пуль будет маловато, но и лучшего ей было не сделать. Не хватало ни времени, ни ресурсов. Зато была и вторая проблема, олимпийцы. Те самые боги, еще один тупиковый путь к могуществу. Толку от него, если вдали от своего, опять же, осколка они слабеют, и не столь они и бессмертны, мало кто из подобных живет дольше асов. Их обычно убивают, причем, зачастую свои же, или они скатываются до уровня твари из тех самых властителей осколков. Амора не знала, чем они не угодили Суртуре и как она вообще узнала, что именно сейчас они припрутся в Мидгард, но та хотела их смерти, в особенности, смерти любимых дочерей Зевса, и древнюю надо было отвлечь, вот Амора и совместила обе задачи, уж очаровывать она умела, плюс, это был не единственный козырь в ее рукаве, маги не сидят безвылазно в своем храме, они и еду закупают, и мир оберегают, и просто иногда отдыхают, да и есть те, кто банально покинул орден по тем или иным причинам, и от них она и узнала много интересного о самих магах и подготовилась еще тщательнее, она собрала тварей по окрестным измерениям, с чем ей помогли ее добровольные помощницы. Сама она не могла запросто путешествовать по измерениям, не с тем, что у нее было на руках, то есть ничего, да и корона бы не позволила. Благо хоть наряд вышло сделать более-менее нормальный, а то совсем стыдоба была, ходить в тряпках местных. План был достаточно прост, но по мнению Аморы хорош. Атака со всех фронтов в нужный момент, который она сама и устроила, было бы идеально, если бы олимпийцы сцепились с древней сами, но не повезло. Две олимпийки против древней, это же лучше, чем одна, разумеется, а если нет, то и одна на грани безумия сможет неплохо отвлечь чародейку, а то и убить, если повезет. Амора хорошо допросила Геркулесу нынче ночью, вооруженная своей булавой из чистого адаманта, зачарованной лучшим кузнецом Олимпа, в состоянии первобытной ярости, в котором, как сама же олимпийка и призналась, она обладает наибольшей мощью, у нее были на то все шансы. Правда, Аморе пришлось немало помучиться с этой дуболомкой, чтобы в нужный момент та впала в ярости хотя бы додумалась ударить сильнейшую в комнате первой, жаль только, что для Геркулеса это была ее сестра. Она совершенно не воспринимала других как угрозу. Сильна и быстро, но откровенно тупа. Последнее в постели не было проблемой, Аморе нужно было расслабиться, а мускулистая богиня силы ей в этом помогла. Параллельно на храмы нападут снаружи ее наемники с зачарованным оружием и одеждой, что повысит их шансы на успех. Она им даже зачаровала тараны, что смогут пробить двери. Себя превзошла, но сделала. Сама же она зайдет с парадного входа с подчиненными тварями и еще одной олимпийкой, что будет и телохранительницей, и финальным оружием против древней, если та успеет вернуться. Все складывалось на удивление хорошо. Местные маги споро торопились на защиту своих храмов и не ожидали удара в спину. А тут, такая красивая она в сопровождении тварей и даже двух молодых драконов. Ее цель была проста. Добраться до каждого храма и уничтожить щиты, ее сил на это должно было хватить. Также могли преуспеть и наемники с взрывчаткой, что она чутко улучшила. А затем уже придет армия Суртуры. Этим она спасет свою жизнь. Потом останется только каким-то чудом выбраться из рабства. Вот только это потом, как оказалось, может и не наступить. Вот ее твари вываливаются из порталов и сходу нападают на ближайших чародеек, что даже не успели понять, что происходит. Хорошее начало, но оно не длится долго. Хранительница библиотеки была одной из сильнейших здесь, а также наиболее опытных, и та быстро создала щит, дабы отрезать наступлению проход. Ожидаемо. Это лишь мелкая задержка, местные маги не смогут держать щиты вечно. Да и не привыкли они стоять, ничего не делая. Все же они не первую сотню лет сражаются с подобными тварями. Отчего все же собираются, кооперируются под командами библиотекарши и начинают кидать заклинания, активировать артефакты в их руках и даже перекидывать своих соперников в отдельное измерение, что здесь зовут зеркальным. Известный шаг и удобный, это позволяет не навредить окружению и не дать увидеть лишнего посторонним, а тут еще и разделить немалое количество ее тварюшек. Последние оттуда сами и вернуться не смогут. Тоже ожидаемо, поэтому по ту сторону уже ждет пара помощниц, что помогут тварям вернуться, как помогли до того перебросить силы. Амора знала, что так будет, и подготовилась, она не хотела распылять силы. Лучше вести бой в этом измерении. К тому же, у нее были драконы. Вот с кем у магов будет немало проблем. Эти звери быстро продавят оборону. Первый из них уже был рядом с библиотекой и собирался исторгнуть пламя на щиты, боевые же заклинания защитников послушно разбивались о его зачарованную чешую. Но тут произошло это. Над ее тварями развернулась громадная пентаграмма и исторгла из себя поток черных молний, что выжигали ее подручных не хуже огня, который тоже появился после, а между остальными тварями заметалась смазанная тень, оставляющая за собой медленно оседающие трупы. Черный силуэт, в котором Амора узнала Марната, из-за чего ее спина покрылась холодным потом. Ворона была на переговорах, и вот минуло не так много времени, как та была уже тут. Ее план раскрыт, древняя уже рядом, но главной чародейки не было видно, зато была другая угроза. И от того, как эта угроза выглядела, у Аморы вновь случился ступор. Краснокожая хвостатая демоница, покрытая странными доспехами и с топором в руках, топором, который Амора узнала, не поверив своим глазам. Реплика. Но когда демоница весело хохоча, походя, оттяпала им дракону лапу, а затем и голову, то сомнений уже не было. В ее руках был Йернбьорн, не столь известное оружие, созданное притом очень давно, да и свойства у него простые, не сильно заметные, но опасные. Во времена молодости наследницы о нем судачили многие, ведь это было первое оружие Тир, которое та по глупости умудрилась потерять. Над этим смеялись все, кому не лень, и вгоняли наследницу в краску. Потерять топор, которым когда-то зарубили целого Целестела, это было сильно, даже для Тир. Амора моментально повернулась к своему козырю, послушно стоящему рядом. Олимпийка с волосами цвета аквамарина, облаченная в легкие доспехи из адаманта, на которых замысловатый орнамент изображал ветер и крылья птиц. Ее оружие тоже было частью доспехов, перчатки, она рукопашный боец, но ей большего и не нужно. Ее было сложно подловить, но та не ожидала нападения и в лишний раз показала Аморе, что путь заемных сил тупиковый. Стоило ее отрезать от Олимпа, и все, та превратилась в руках Аморы в слабую смертную. Сложно было именно подловить. Гермеса, убей демоницу с топором и ее. Амора сглотнула вязкую слюну, союзницу с перьями и кинжалами, а затем и магов. Отдать команду на убийство, еще и Асгардца, было сложно, особенно того, кого Амора знала лично. Когда-то давно именно от нее Амора научилась сокрытию, а взамен она научила птицу паре заклинаний. Очарование, если и помогло, то только начать беседу. Однако, знакомством они обе остались довольны. Но выбор у Аморы был невелик, отступать было некуда. Ошейник жег все сильнее, ее время стремительно таяло. Стоило последнему слову прозвучать, и Гермеса, богиня скорости, исчезла, словно в золотом шлейфе. А в следующий миг демоница, которая моментом ранее примерялась к шее второго дракона, уже летела через всю площадь, словно тряпичная кукла, но по дороге ее поглотил портальный диск. Снова золотой шлейф с вкраплениями аквамаринового на своем верху, это волосы олимпийки, что размывались в потоке ветра, и вот уже Марнат, извернувшись в самый последний момент и пропустив мимо себя удар кулака, взмывает в воздух. Ее развивающийся словно крылья плащ позволяет парить в небе, но это замедлило Гермесу лишь на секунду. Золотой шлейф взметнулся в воздух. Летать Гермеса тоже умела, и в воздухе она была немедленней. Но и тут Марнат успела увернуться, разминувшись с кулаком в считанных миллиметрах, а затем и она исчезла в диске портала. Магам было не до того, Они тщетно пытались перебить все наступающих тварей и второго дракона. Расклад был не в их пользу. Амора кинула в их сторону пару магических стрел, дабы ускорить прорыв. Время дорого, а я уже боялась, что для великой меня не будет достойных соперников. Раздался бойкий голос на площади. Пернатая, только попробуй сдохнуть. Старший этим будет недоволен. Амора быстро нашла его источник, им оказалась та самая демоница со стоящей рядом Марнет, которая в ответ демоница лишь кивнула. Они были на краю площади в полной противоположности от Гермесы. Последняя вновь сорвалась на бег, и Шлейф быстро двинулся к обеим. Вот только стоило ей приблизиться, и они обе провалились в диск портала. И вот тут уже Аморе пришлось убегать. Благо она почувствовала возмущение пространства над своей головой сразу и сразу же среагировала. Она могла бы попробовать поставить щит, но не факт, что это помогло, как от кинжалов, так и от топора. А потому, оружие обеих противниц разминулось с зеленой дымкой, оставшейся от ее скачка в пространстве. И уже им пришлось отклоняться от волшебных стрел, выпущенных Аморой, вышедшей из скачка в десятки метров от противниц. Да и Гермеса не думала останавливаться. Так и пошло. Те исчезают в порталах и пытаются достать то Амору, то Гермесу. Гермеса носится за ними, и сама Амора пытается подловить уже их. Это напоминало детскую игру. Вот только длиться она должна была до первого оступившегося. Вот Амора уклоняется от очередного появления Марнет, та ее узнала, но как и следовало, даже не замедлилась ни на мгновение, а старалась поразить насмерть. В нее летят стрелы, и Амора пытается поймать ее в сети, но те развеиваются от столкновения с кинжалами. Но и добраться Марнет не успевает, Гермеса тут как тут, как и чертов портал от демона. Амора решила не рисковать и попробовала кинуть чары на обеих. Подчинить без близкого контакта она не могла, а вот внести сумбур в мысли и действия, запросто. И тут ее ждал ужасный сюрприз. Стоило ее чарам сорваться с пальцев и коснуться обеих, как она пошатнулась сама. Все вокруг исчезло, а она оказалась сидящей на троне, в самом центре Асгарда, и весь тронный зал до самого конца был заполнен народом, что славил ее имя. Имя Аморы Чаровницы, имя новой царицы асов, а подле нее на втором троне была... Наваждение схлынуло, выметаемое болью и пламенем ее короны. Амора еще не собралась с мыслями, когда увидела летящее лезвие топора, с явным намерением обезглавить. Она сразу мигнула, перемещаясь мелким пространственным скачком в сторону. Какого демона это было? Ответа, разумеется, не последовало, зато в нее метнулось еще и пламя, выпущенное со второй руки промахнувшейся рогатой твари, которое она уже приняла на магический щит. Параллельно на площади начала разворачиваться какая-то вакханалия. Из библиотеки хлынули странные твари, что бурным потоком обрушились на ее подчиненных. Но Аморе было не до того, к тому же там все еще был молодой дракон. А тут надо было срочно что-то делать. И у нее появилась гениальная идея. Амора создала барьер прямо перед очередным диском демона, который та не смогла пробить своей рогатой головой, и ее благополучно смела Гермеса потоком ударов. Марнет кинулась на подмогу, но и ей не повезло, в этот раз она не смогла уклониться от быстрых ударов Гермесы, да и стрела Амора удачно попала ей в корпус, и ворона полетела через всю площадь изломанной куклой. А Гермеса также быстро переключилась на рогатую, у которой уже выбили из рук опасный для всех участниц топор. Демоница хорошо держалась. Ее доспехи выдерживали удары целой олимпийки, и она пыталась огрызаться заклинаниями, от которых ее противница уклонялась. Уйти же вновь порталом мешала сама Амора. Но вот она, сплюнув кровь, оскалилась и, как и положено демону, сделала пакость. Ногу Гермесе проткнул, возникший из ниоткуда в руке рогатый, меч. Именно он не дал, уже занесенной руке, пробить ее рогатый череп. И что удивительно, но столь легкое ранение для олимпийца заставило ту заорать, словно ее заживо сжигают в огне. Тут Амора заметила, что вокруг второй ноги Гермеса еще и обернута какая-то плеть, горящий алым. «Это из-за нее, вот я и пустила тебе кровь, быстроногая», — прошипела демоница. Амора откинула демона парой заклинаний, чем та воспользовалась и вновь исчезла в диске. На этом злоключения не закончились. Стоило демонице исчезнуть, как всю площадь накрыл чудовищный визг последнего молодого дракона. «Какого демона?» — прорычала Амора. «Все явно шло не по плану. Откуда тут вообще еще и этот демон взялся?» Но вот демона как раз и не было видно, а Марнет так и лежала у одной из стен, судя по трещинам, в которой она вначале познакомилась с ней, а не с землей. У библиотеки же творилось черт знает что, какие-то твари мерно грызли ее подручных, а маги им активно в этом способствовали. Дракон же завалился на бок и бился головой о площадь, а лапами скреб свое пузо, будто пытаясь его разорвать, и истошно визжал. Амора даже не знала, что драконы способны издавать такие звуки. Но вот он затих, и из его брюха буквально вырвалась чья-то рука, горящая красным светом. Он что, кого-то проглотил, а тот умудрился вылезти? Да нет, это же бред, у него там клыки бы разгрызли неудачника на несколько кусков. Этими клыками можно даже адамант поцарапать. Вот за рукой показалось и остальное тело, с ног до головы покрытое кровью и ошметками плоти. Это был еще один участник переговоров, тот самый Безликий, второй наследник трона Асгарда, о котором Амора никогда не слышала. Он спокойно будто бы выплыл из раны, встав у туши мертвого дракона и огляделся. Что странно, глаза его были абсолютно белыми, не было даже намека на зрачок. Да и то, что он был покрыт кровью, его явно не волновало, лицо его было спокойно, словно маска. Рядом с ним открылся диск портала, и оттуда, сильно покачиваясь и пару раз явно чуть не упав, вышла та самая парнокопытная демоница. Вот только ее лицо не выдавало и тени боли, наоборот, на нем сверкал веселый оскал. Когда она успела вернуть топор: «Старший, а мы тут развлекаемся, подлечишь?» И пернатая все же подставилась. А я ей говорила, что надо быть осторожнее. Она сегодня второй раз уже пытается убиться об аватара бога, спокойно констатировал мужчина. На его руке, облаченной в черный балахон, загорелись зеленым листики, что до того казались простым украшением. Параллельно с этим под Марнат открылся портал, в котором она благополучно исчезла. «Но жить будет», — выдал он через секунду. «Разумеется, старший». Гермеса встала, оправившись от боли, и собиралась вновь отправиться в бой, только вот рана на ее ноге и не собиралась затягиваться. Меч тоже был непростой. «Постой, Гермеса». Та замерла, ожидая. Амора видела, как прямо на глазах исчезают все ссадины и кровоподтеки на демоне. «Это плохо. Гермеса, убей его и демоницу». «Ну, вы можете попытаться», — так же спокойно сказал мужчина. Одновременно с этим в портале исчезла демоница. А вот он исчезать и не собирался. «Но я так-то бессмертен, и ты напала на библиотеку, что я еще не прочитал, а также приказала Геркулесе напасть на меня и мою сестренку, а посему тебе придется за это заплатить». Последняя часть фразы звучала уже просто из пространства вокруг, ведь само тело странного мага уже вовсю покрывало ударами Гермеса. Вот только: «Безликий, злость, я зол, простая фраза, простой факт, думаю, что это хорошо известное чувство для большинства разумных, но что вы на самом деле знаете о гневе и злости? Я, в целом, спокойное и уравновешенное создание, ну, может, иногда меня тянет немного пошутить, или я, к примеру, любопытен, но вот злюсь я редко, могу быть недоволен или раздосадован, но вот чтобы именно злиться, такое бывает редко. Таков нынешний я. В старом мире я тоже редко злился. Злость такая вещь, она обычно не способствует твоему выживанию, и эту истину я хорошо усвоил. Именно тогда, когда злился, я был ближе всего к тому, чтобы расстаться с жизнью. Так что злость — плохой советчик. Благо, я это быстро понял. Будучи безвольным, я просто затаивал злость и выжидал. И как итог, дожидался. Правда, не всегда. К примеру, я был зол на своего родного отца, что продал меня, но к моменту, когда я обрел больше свободы, от моей деревни уже ничего и не осталось, ее вырезали орки. Или вот, я был зол на наставника в башне, моего учителя, старого ублюдка, что был повинен во многом, к примеру, он часто отрезал мне конечности, а еще на моих глазах выпотрошил девушку, к которой я испытывал теплые чувства. Сделал он это не просто так, она была такой же безвольной ученицей, и сделал он это в назидание мне и остальным. И что бы я ему сделал? Согласно клятвам, я не мог его и пальцем тронуть, если бы от этого не зависела его жизнь и здоровье. И он был в своем праве, что ему до чувств какого-то меня, одного из сотни его учеников и рабов, что он отправит на убой, а если мы выживем, это будет, опять же, его заслуга. Учил-то он на совесть, но если ты не справлялся, то тебя ждала участь пострашнее смерти. Так что и она не умерла, ее отправили в катакомбы башни, работать живым накопителем. Ужасная участь. Можно сказать, что я злопамятный. Я тогда затаил, а после даже отомстил. Я спас жизнь своего, когда-то наставника. От этого зависело, умрет он там, от атаки наемников, или выживет, и меня обязывали мои обеты вмешаться. Я и вмешался. Он выжил. Чисто по определению он был жив и даже вполне здоров, да и жил он в целом долго. Я об этом позаботился, даже нанял сиделок, чтобы они не давали ему умереть и заботились о нем, как и позаботился о том, чтобы весь тот чертов подвал выжгли и всю его башню сравняли с землей, как и позаботился об атаке наемников до того. Я многое знаю о гневе и злости. Когда Нярла стала нынешней собой, а все мои тогдашние домочадцы умерли, я испытывал лютую ненависть и отчаяние, но и тогда я подошел к делу с умом, выбил себе полностью официальное назначение и начал методично уничтожать виновных и причастных. Моя армия несла смерть и разрушение. Вот тогда я был полностью бесконтрольным чудовищем, у которого в руках были методы, возможности и разрешение это все использовать. Приказ был однозначен, и это не повод для гордости, но я ведь и правда уничтожил одно королевство, оставив лишь пепелище и тлен за своей спиной. Не было выживших, не было спасшихся, как и не было тех, кого бы я пощадил. Хорошие напоминания о том, до чего может довести отчаяние и ненависть. В этом мире я испытывал именно злость дважды, ну, с натяжкой, трижды. Все же выход Калаки меня задела, несмотря на то, что я этого вполне ожидал. Но это же не отменяет того, что она планировала убить мою рыжую и мою рабыню. Не отменяет. Я запомнил. Хотя были еще случаи с Лаурой, той девочкой и ублюдком в подземельях Нью-Йорка. Но там все же была скорее не злость. Хотя, ладно, я, кажется, тут злюсь даже чаще, чем суммарно в предыдущие десяток лет, а то и два десятка. Первый раз был, очевидно, когда умерла Петра, и моя тогдашняя злость сразу перешла в гнев, а затем и в ярость, сразу найдя выход. Я тогда просто и без затей убил причину и использовал ее для возвращения моей рыжей в мир живых. Просто и банально, на то она и ярость. Ты быстро вскипаешь и быстро остываешь, ну или как берсерк крушишь все, пока не останется ничего вокруг. И вот я разозлился вновь. Будь на моем месте тот же воин или берсерк, он бы, наверное, будучи обделенным в интеллекте, рванул на Геркулесу и попытался ее убить. Глупая затея, но на то это и злость, она редко поддается логике. Я же не воин, моя стезя другая, и у меня было время обдумать происходящее. Может, меня и задели за живое, в гнев я не впал, появление живой и здоровой малышки не дало, но злость никуда не делась, и на ком ее срывать? На Геркулесе, за то, что ее подчинили чужой воле, на наемниках, за то, что они просто приняли заказ. Не то чтобы я на них немного не отвел душу, все же, отрывать голыми руками головы, не совсем мой метод, мелкая иллюстрация того, что я зол, и лишнее, так на ком мне следует сосредоточиться, дабы унять злость, может, на этих подчиненных странной магии тварях из измерений, ну, их убить в любом случае надо, из-за чего на тех сразу налетел рой, и если честно, он не вытягивал, псы, горящие огнем, ему вообще не по зубам, зато рой не жалко, и он даст пространство для маневра магам, а те уж упокоют твари. Так на ком, может, на драконе, который невосприимчив к заклинаниям чародейкой слишком велик, дабы его эффективно дубасить артефактными палками. Ну, убить его было тоже нужно и можно, я даже недолго думал о том, как, просто дал себя проглотить. Внутри плоть редко тверже, чем снаружи. Ну да, меня чутко пожевали, все же дракон небольшой, молодой, наверное, или у них тут драконы просто мелкие. Я даже немного помог себя протолкнуть в глотке, и я даже не впервые потрошу кого-то изнутри. Был у меня неприятный опыт в прошлом. Помню ту шутку братца, что даже если тебя проглотили, то у тебя есть два выхода. Я тогда так и не понял, а почему просто нельзя сделать третий? Да и не у всех существ только одна голова. Меня тогда обозвали скучным. Так вот, та, на ком стоит сорваться, для меня была очевидна. Любительница зеленых тонов и старомодных, по местным меркам, нарядов, ибо плащей я у местных почти не видел, а вот в своем мире я бы ее наряду не удивился, назвал бы походным нарядом аристократки. Сапожки, штаны, подчеркивающие фигуру, легкая курточка поверх рубашки и плащ, все это украшено вышивками и камушками, даже брошка есть, и не просто так, это все артефакты, причем хорошие. Сама девушка в целом очень красива, что не совсем факт, у нее точно иллюзия возле головы, скрывает истинную внешность, или просто улучшает, не столь важно. Зато с навыками в магии у нее точно все в порядке, как и с силой. Она светилась в магическом зрении, как зеленое солнце, магесса, с еще одной олимпийкой рядом, к которой идет четкий лучик энергии поддерживаемого заклинания, марионетка. Она напала на орден магов земли. Я не знаю, чего она добивается, поэтому просто работаю во всех направлениях. Если она хочет что-то украсть, то ничто не покинет пределов местного ордена, даже ее твари похороним тут же. Если же банально, убить побольше, то и тут я стараюсь максимально обезопасить союзников. Наемники в двух других храмах уже знакомятся с моим роем, а часть магов возвращаются в Камартадж, правда при этом они на меня косятся с явным страхом. Толпа тварей вообще редко располагает к симпатии, а меня и так ждет сложный разговор с древней, и я, кстати, сильно их недооценил. Как по мне, они и так хорошо справлялись, грамотно работая группами, да и тут они хорошо организовали оборону, даже потерь почти нет. Так что если Магесса хочет разрушить храмы, то я ей могу только пожелать в этом удачи. Стоило мне вылезти из чрева драконихи, да, это была самка, я проверил, как ко мне вылезла побитая заноза. Не ожидал, что она может стоять на равных с богом столь долго, причем даже ранить. Бог, по моим меркам и наблюдениям, откровенно слабенький, но все же бог. Такое чувство, что местные боги вкладывают всю свою силу только в один атрибут, и это странно, но тем лучше мне. Марнат отправилась порталом к основному телу, точнее оно к ней портал и открыло по наводке. Там ее и подлечу. Опять, кажется, моя ворона, суицидница. Дав новое распоряжение занозе, подлечил и перевел на себя внимание врага. Это тело не жалко, и его еще надо умудриться уничтожить. Посмотрим, чего я сам стою в битве с местными богами. Ну, как бы это описать? Вот представьте, что в вас врезается многотонный грузовик. Тот самый, после которого от обычного человеческого тела обычно остается красивый, кровавый шлейф на дороге. А вот теперь представьте, что этот самый грузовик уменьшили до размеров кулака, вот только силы в нем как-то меньше не стало. Вот такие грузовички сейчас молотили мою вторую тушку. Так на них еще надели милые перчатки из знакомого материала. Я с ним познакомился не так давно. Только он тогда был в виде булавы Геркулесы. Будь тут мое основное тело, она бы его размазала, а так, переживу. Хорошая новость была как раз в том, что это таки кулаки. Быстрые, но все же кулаки. И мощи в них было поменьше, чем в булаве. Эта богиня была явно специализирована на скорости. И скорость ее в основном была скорее для перемещения, а не боя. Ибо почему бы не ударить сходу, пока она бежит на скорости этак в 200 миль в час, я честно не понимал. Она же реально перед первым ударом замерла передо мной и только потом ударила. Да, быстро, да мощно, но ведь так импульс был бы в разы больше. И да, то, что это кулаки, хорошая новость. И меня, может, и долбили, как не в себя, но повреждали они мою структуру не то чтобы сильно. Я адаптировался, перерабатывал поврежденную плоть и пополнял невосполнимые потери туши дракона за своей спиной. И не стоит забывать, что внутри моей тушки сейчас находится прекрасный целительский артефакт, а также я не стеснен в магии самоисцеления и исцеляю я то, что и так неплохо умеет выживать в самых экстремальных условиях, да при наличии ресурсов в виде чужой плоти рядом. Крайне удобная позиция. Правда, пришлось постараться, чтобы никуда не улетать из-за силы ударов. К примеру, помимо фиксации себя жгутиками, как за тушу, так и за площадку, я также чутко врос в эту самую площадку. А по ходу ударов, начал и гасить импульсы и извиваться плотью, что менялось и подстраивалось на ходу под новые условия. Пусть пытаются убить сколько хотят, у меня в запасе хватит плоти на еще пару тел. Меня надо не молотить, а разрушать или распылять на те же атомы, а данная конкретная богиня что-то этого не делает. Не может, дело в контроле, тем лучше мне. Я же изначально тяну время. Время сейчас мой союзник. Так-то я, конечно, прикидываю, как можно и убить. Та же заноза, как оказалось, точно может угробить Олимпийку своим мечиком, а то и топориком, но мне тогда придется разбираться с ее родственниками. Такое себе. Задержать я ее не могу, те же нити она рвет и даже не замечает. На то, что они при этом вибрируют, ей тоже начхать. Моих ударов по корпусу она, кажется, даже не замечает. Возможно, мешают доспехи. Я попытался воздействовать звуком, но и это было безрезультатно. Электричество тоже бессильно, но я пока и не могу создать заряд большой мощности. Да и моя основная цель сейчас стоит в другом месте и непонимающе смотрит на происходящее. А я в ответ смотрю на нее, то тут, то там появляющимися глазами, и удивление на ее лице становится только больше. Как снять с Олимпийки чары, я тоже не знал. Я уже попытался на нее воздействовать, но тщетно. Накачка домена сбрасывала все мои потуги, мне банально не хватало мощи. Но вот я нашел интересный способ противодействия ее ударам, и как показала дальнейшая практика, даже эффективный. Вот только он стоил моему посоху нескольких веток и листов, придется потом восстанавливать. Ее руки были защищены, но не то чтобы полностью, в основном, с внешней стороны наплечниками, протекторами и перчатками-кастетами, что на ходу успели уже и небольшие иглы отрастить, что только улучшило мне настроение, протыкая, а не дробя, она еще меньше повреждений стала наносить. В целом ее защита на руках была явно для того, чтобы отражать вражеские нападки и отводить удары, а вот с внутренней стороной рук дело было лучше. Там была незащищенная кожа, и я просто и без затей стал подставлять под удар горящие красным листики, которые были хороши в рассечении плоти, дракониха оценила, и это помогло. Она сама себе повредила об них руки. От меня только и требовалось, что просчитать траектории, а это несложно, если тебя уже ударили 124 раза, из которых уникальных ударов было всего 9, а остальные были лишь их связками. Она даже не сразу поняла, что что-то пошло не так, а я все же порадовался, что таки смог ранить бога. Ну или точнее, что он поранился об меня. Накачка домена, это не шутка, у меня были обоснованные подозрения, что и тут ничего не получится. Ведь плоть сосуда бога, в самом прямом смысле, оберегала вполне себе реальное энергетическое поле, причем очень плотное. Но и силы в ее руках хватило, и листки у меня так-то тоже прочные. А еще я заметил, что эту богиню пронимает боль. Видимо, сосуд к ней не привык. И в тот момент, когда богиня взвыла от боли в рассеченных руках, я и выстрелили собой в направлении Магессы, вышедшей из своего скачка после очередного нападения занозы. Разумеется, совершенного по моей команде. Она в торопях совершила еще один скачок, но это было уже не важно. Я улыбнулся, смотря на нее и на стекающую по ее щеке кровь от пореза. А она с ужасом уставилась на меня и проведя ладонью по своей щеке. Я слизнул кровь с одного из листиков, что смог ее задеть, отчего та стала еще бледнее. А ведь она даже не знает, почему стоит бояться. Теперь я найду ее даже на краю света. Быстрый анализ образца. Поиск совпадений. И совпадение было. Одно. Моя улыбка стала еще более широкой, даже невозможной для человека. Плевать, ведь она, асгардийка. Это я промурлыкал измененными связками сирены. У меня только что сменились приоритеты, ведь передо мной была живая асгардийка, и мне никто не запретит положить ее себе на стол и вскрыть. А я еще думал о таких вещах, как банальная месть и болезненная долгая смерть. Так, как бы мне ее заполучить одним куском, да побольше, и желательно, еще живым. Хи-хи-хи, поддержал меня смехом хор матери. Мне уже нравится это наказание. Амора, это не человек и не ас, это какая-то тварь, у которой на службе такая же тварь, демон. Его бьет Гермеса, а толку ноль. Он как будто волнами идет и при этом не отрываясь смотрит на меня. Он даже не двигается с места. И тут на меня вновь напала эта чертова рогатая с топором. Зря я отвлеклась, ведь и мои твари почти кончились. Маги каким-то чудом начали возвращаться из храмов. Какого черта тут вообще происходит? Что с наемниками? Откуда взялись твари? Они тоже его. Почему никто из опрошенных даже и слова не обронил об этом существе? Существе, что заставило Олимпийку взреветь от боли и сейчас неслось на меня в виде странной, черной массы, на которой только и было что лицо, да горящие красным, странные листья.